Глава 14. Москва никогда не спит. Места у колонок были заняты. В своей очереди ожидали еще несколько машин. У Дайнеки задача была еще сложнее. Ей нужно было попасть к заправщику Леши. Но он переходил от одной колонки к другой, и ей приходилось уезжать, не заправившись, и снова вставать в очередь. Наконец они с Лешей совпали, и она, выйдя из машины, сказала: «Привет!» «Опять ты!» Заправщик Леша занервничал. Ему не очень хотелось возвращать ее деньги. «Я больше не видел этого старика». «Что значит больше?» «Не видел старика. Что тут неясного?» «Так бы и сказал», проговорила Дайнека. «А то я больше его не видел. Можно подумать, что раньше ты его видел, а после того, как я попросила перезвонить, больше ни разу». «Зачем цепляться за слова?» «Я не цепляюсь». Позади стали сигналить. Из очередной машины выглянул усатый кавказец. «Слушай, дорогая, давай поговори позже. Или заправляйся, или уезжай». Дайнека сказала: «Полный», и побежала в кассу. Она заправилась, отъехала к магазину и снова вернулась к бензоколонке. Увидев ее, Леша разозлился. «Что тебе еще?» «Не надо кричать». «Мешаешь работать, не ясно?» «Ты работай, а я постою». «Ну, хорошо». Леша решительно засунул пистолет в бензобак. Сидящая в авто дама зло на него покосилась. Он включил подачу бензина и сказал: «Видел я старика. Видел, как ты с ним говорила. На завтра пришел следователь и показал фото трупа. Убили твоего деда. В тот же вечер убили». «Врешь ты все», как бы, между прочим, проговорила Дайнека. «Да пошла ты! Врешь, врешь и врешь!» Набирая обороты, она и сама соврала. «Следователь мне все рассказал». «Чего?» – протянул Леша. «Что он тебе рассказал?» «Ты видел старика раньше». «А хоть бы и видел. Мое дело. Хочу говорю, хочу молчу». «Тогда зачем деньги взял?» – спросила Дайнека. «На, забери свои деньги». Леша вытащил из кармана спецовки пригоршню 10-рублевых монет. «Не надо!» запротестовала Дайнека и миролюбиво продолжила. «Ну что тебе стоит? Просто расскажи, когда видел, с кем?» «Тебе же следователь все рассказал». По лицу Леши было заметно, что он колеблется. «Все да не все», — она совсем осмелела. «Хочешь, я тебя отпрошу у начальства? Или заплачу напарнику, чтобы за тебя поработал? Пойдем в кафе, посидим, поговорим, выпьем по чашечке кофе. Я угощаю». Леша покачал головой. «Нереально. Смотри, сколько машин». Между делом он успел заправить пару автомобилей и получить чаевые. «Значит так. Старик этот появился недавно. Ходил между машинами, предлагал купить разную мелочь». «Почему же ты сразу не рассказал?» — обидчиво поинтересовалась Дайнека. «Потому что не нанимался», — отрезал Леша. «Слушай молча или вали». «Молчу», — пообещала она и спросила. «Старик всегда приходил один?» Рядом с ними появился узбек с метлой и радостно закивал. «Про старика убитого говорите? Я видел с ним одного бомжеватого. Маленький такой, похлый, в сигнальном жилете. Я еще подумал, кто его так раскормил. Потом понял, что он отекший. Почки, видать, все пропил». «Следователю про него рассказал?» — спросила Дайнека. Узбек помотал головой. «Нет». «Почему?» «Потому что не нанимался». «А если я расскажу?» «Твое дело. Меня спросят, я ничего не видел. Проблемы мне не нужны». Узбек поспешно ушел. Немного помявшись, Дайнека поинтересовалась у Леши. «Это все?» «Давай вали отсюда, а то меня рассчитают». Выехав с заправки, Дайнека сделала круг и остановилась неподалеку от дома, где убили старика. Ей даже не пришлось переходить дорогу. Торкнувшись в тот самый подъезд, Дайнека обнаружила, что дверь закрыта. Она дернула сильнее, но ее остановил чей-то голос. «А ну-ка, отошла от двери!» Дайнека обернулась и увидела пожилого мужчину в стареньком камуфляже. «Вы сторож?» «А хоть бы и так!» «Помните меня?» Дайнека заискивающе улыбнулась. «Вы меня нашли рядом с трупом!» «Тьфу ты, господи! Нашла о чем вспоминать!» Он подошел ближе и надел на нос очки. «Ты ли это?» И, узнав, протянул. «Ты...» Вот, пришла. Она искала причину, чтобы объяснить свой визит, и не находила. Нормальная девушка в сложившихся обстоятельствах обошла бы этот дом за версту, но Дайнека была ненормальной. Вы когда-нибудь раньше видели того убитого старика? Убитого не видел. Видел живого. Зачем тебе это знать? С подозрением спросил сторож. Дайнека, как всегда, честно ответила. Чувствую себя виноватой. Не ты ж его убила. Хотя, если подумать, какого черта ты за ним бежала? Долгий рассказ. Если долгий, идем в сторожку. Далеко? Спросила Дайнека. В соседнем доме. Поговорим, чаем угощу. Сидишь тут сутками, как сыч. Кому угодно обрадуешься. Они прошли в обычную когда-то жилую комнату, окно которой выходило на тот самый подъезд. Сторож включил чайник и выставил на стол две большие кружки. «Зови меня дядей Митей». «А я Людмила. Или, если хотите, Дайнека». «Людмилой буду звать. Кличек не люблю». «А это не кличка», — обиделась Дайнека. «Это моя фамилия». Дядя Митя опустил в кружки чайные пакетики и налил туда кипятку. Потом сел и распорядился. «Теперь давай говорить». «Вы сказали, что видели убитого старика живым», — напомнила она. «Глеб приходил сюда после того, как расселили дома. Реновация! Слышала про такое?» «Слышала». Дайнеке не хотелось обсуждать наболевшую московскую тему. «Зачем он приходил?» «До расселения он здесь жил. Месяц назад взамен общежитской комнаты ему дали какую-то конуру за МКАДом. Но то ли обманули, то ли он сам ее пропил. Короче, остался Глеб без жилья. Покуда на дворе тепло, переходил ночевать в свою бывшую комнату. Сиживал Глебушка на твоем месте. Пили с ним чай. Бывало, спрашиваю его, куда пойдешь, когда дом снесут? А он мне отвечает. Я, говорит, до этих пор жить не собираюсь. Как будто бы чувствовал. Эх, Глеб, Глеб. Хороший был старик, добрый. И какая сволочь его убила!» «Он что-нибудь рассказывал о себе?» Дядя Митя чинно кивнул. «Про жену покойницу рассказывал. Галиной ее звали. Как померла, так вся его жизнь под откос и пустилась. Квартиру в центре потерял. Он, знаешь, не от мира всего был человек». «Не от мира сего», — поправила Дайнека. — «Ученый был человек». — «Что еще он рассказывал?» — «Да все про Галю свою. А так ничего». — «Вы той ночью в дом пошли. Почему?» — спросила Дайнека. — «Сначала Глеба увидел, потом тебя». — «Еще кого-нибудь видели?» — Дайнека затаила дыхание. — «Прямо как следователь», — дядя Митя рассмеялся. — «Он то же самое спрашивал». «Видели или нет?» «Я до этого в обход уходил. Пока меня не было, кто-то в дом залез. И залез до того, как туда прибежал Глеб. Это без вариантов. Я так и сказал следователю». «У меня есть вопрос». «Задавай. Уж больно занимательно с тобой говорить». «Были у этого Глеба друзья?» «Да какие там друзья?» «Так, собутыльники». «Невысокого человека в сигнальном жилете знаете?» «Шныря?» — дядя Митя неодобрительно покачал головой. «Вчера в больницу увезли. Избил его кто-то. Я сам вызвал скорую». «А кто такой этот шнырь?» «Пьяница. Что еще сказать про такого? Глеб его кормил и поил». «Ничего про него не знаете?» — сторож покачал головой. «Нет, ничего». «И даже фамилию не припомните?» «Не то Шнырев, не то Шнырин». «Куда его увезли? В какую больницу?» «Вроде в Склифосовского». «А если поточнее?» «Могу поспрашать». «Дядя Митя, поспрашайте, пожалуйста». «Номерок запиши. Я тогда позвоню или смс-ку пришлю». «Вот спасибо», — сказала Дайнека и записала номерок на уголке старой газеты, которая лежала на столе. «Вот здесь, не забудьте». Вернувшись домой, Дайнека через каждые полчаса проверяла, не пришла ли смс-ка от сторожа. Время шло, но дядя Митя не звонил и не писал. Уж приехал отец, и она покормила его ужином, а сторож все еще не давал о себе знать. Отчаявшись, она уже махнула рукой и решила утром позвонить в справочную Склифосовского. В 10 часов вечера зазвонил ее телефон. Она решила, что это звонит сторож. «Дядя Митя!» «Это Азалия!» «Дайнека, ты должна иногда появляться на людях!» «Я появляюсь!» «Если бы я не знала тебя, подумала бы, что тебе 60 лет! Между прочим, даже в таком возрасте бабульки зажигают!» «Где ты сейчас?» Дайнека ответила. «Дома!» Немного помолчав, Азалия уточнила. «Что собираешься делать?» «Хочу пойти спать». «Так рано?» «Уже вечер», — Дайнека свернула объяснение, задав конкретный вопрос. «Чего тебе надо?» «Хотела подхватить тебя, чтобы потом предаться разгульной жизни». «Подхватить в смысле?» «Заехать за тобой на машине с 2 интересными мужиками». «Давай не сегодня». «Почему не спрашиваешь, кто эти мужики?» «Мне неинтересно», — ответила Дайнека, но, немного подумав, все же спросила.